Глава 14. Дмитрий Волков. Санкт-Петербург. Крестовский остров. Пока шел, удивился необычайной тишине вокруг. Такое ощущение, что город вымер, только птицы щебетали, и то как-то осторожно. Вышел я у небольшой церквушки, а рядом на доме увидел надпись «Константиновский проспект». Долго думать, куда меня закинуло, не пришлось. Я в центре Питера, на Крестовском острове, самом элитном жилом районе для избранных. Стоимость квадратного метра здесь просто заоблачная, да и въезд сюда часто происходит по пропускам. Уж очень влиятельные люди здесь живут. Встал вопрос, куда мне податься, ведь неподалеку отсюда остались мои товарищи по несчастью, которых нужно обязательно выручать. Единственный вопрос, который помешал мне сделать это прямо сейчас, неактивные способности и отсутствие интерфейса, без которого нельзя выбрать точечное воздействие моего навыка. Да и сам навык слишком слаб. Нужно прокачать его хотя бы до 3-го уровня, когда у противников будет отниматься 4 единицы здоровья в минуту. Судя по имеющейся у меня информации, в сутки будут увеличиваться все способности на 1 единицу, как и все навыки. Поэтому мне нужно найти укрытие на 3 дня и желательно такое, где меня никто не побеспокоит. Еды я прихватил, но осталась проблема с водой, тем более водопровод в городе отключили, а пить воду из Невы точно не стоит. Во всяком случае, пока не прокачаю свою характеристику «здоровье». По идее, с Крестовского острова нужно выбираться, уж очень здесь особый контингент. И, как сказал генерал, найдутся частные охранники, связываться с которыми пока не стоит. Чтобы выбраться с острова, нужно пройти по одной из главных улиц, а она точно выведет к мосту. Шел, стараясь не светиться, а под прикрытием кустов параллельно улице через сквер. Вот на мосту меня ждал неприятный сюрприз в виде поста охраны из 10 человек, причем 5 были в одинаковой форме какого-то охранного предприятия. Пришлось затаиться и понаблюдать за ними, размышляя, что делать дальше. То, что они стоят, развернувшись в сторону противоположного берега канала, говорило о многом, хотя бы о том, что они поставлены не пускать на остров никого. Остается вопрос, дадут ли они мне выйти и что говорить при встрече. Хотя, если попытаются меня убить, можно попробовать сигануть в воду, уж плавать я умею, да и здоровье уже восстановилось. Решил рискнуть и, выйдя из кустов, уверенно направился в их сторону, держась ближе к перилам на случай бегства. «Стоять! Кто такой?» — спросил один из охранников, когда я подошел, и меня заметили. «С какой целью интересуешься?» — задал я встречный вопрос. «Ты че такой борзый? И откуда здесь взялся?» Задал вопрос второй, обходя меня сбоку и отрезая путь к бегству. «Мужики, вам чего, проблемы нужны? Вас поставили тут охранять и никого на остров не пускать. Ну так стойте и охраняйте!» Нагло ухмыльнувшись, сказал я, поправляя рюкзак. «Откуда такой наглый?» Спросил пожилой охранник, явно здесь за старшего. «Ты кто такой, чтобы я перед тобой отчитывался? Или хотите в ночное дежурство на неделю попасть? Так я это устрою?» Произнес я и вплотную приблизился к этому мужику, чуть не касаясь его грудью. В гляделки мы играли недолго, уже через минуту он отвел взгляд и произнес: «Пропустите его». После чего отошел в сторону, освобождая проход. Идти, чувствуя за своей спиной пристальные взгляды десятка человек, еще негативно к тебе настроенных, не самое приятное чувство. Но я шел уверенный в своих силах. Вообще, если смотреть глобально, то я тот еще монстр, если брать мой игровой опыт и навыки, приобретенные в игре. Тот охранник явно почувствовал мое превосходство над всеми охранниками, вместе взятыми, а опыт общения с сильными мира сего научил его безошибочно определять, с кем не стоит связываться. «Большая Зеленина», — гласила вывеска на улице, на которую я свернул, перейдя Малую Невку. Собственно, куда идти, я так и не определился, но где-то здесь нужно поискать место для ночлега, да и водой разжиться не помешает. Здесь же свернул во двор, перелез через небольшой заборчик и увидел то, что мне нужно, а именно вывеску «Стоматология Эстедент» на первом этаже, прикрытую жалюзи. Хорошее место, чтобы переждать пару дней, поэтому, осмотревшись, направился к ограде и прошелся вдоль нее. Нужный пруд нашелся с самого краю, явно уже не раз выломанный, и рукожопым сварщиком приваренный на место. Выломать его не составило труда, а затем, имея довольно нормальный металлический квадрат с пикой на конце, удалось вскрыть жалюзи, хотя повозиться пришлось минут 20. За это время я заметил, что в соседних окнах второго и третьего этажа мелькали лица, но никто не рискнул что-либо мне сказать. Вероятно, подумали, что наркоман, но мне было все равно. Поэтому, выломав ролетты, разбил окно и залез внутрь. Было темно, так как на всех окнах были жалюзи, а от одного окна света было немного. Запах стоял неприятный. Пахло химией и реагентами, но, собственно, чего ожидать от стоматологического кабинета. Пришлось доставать сухой спирт и осторожно разжечь на металлическом подносе, после чего направился изучать другие кабинеты. Все они были закрыты на деревянные двери, но имели вставленные стекла, которые не составило труда разбить. Кулер с водой нашелся в коридоре и запасная 20-литровая емкость в одном из шкафов. Убедившись, что все необходимое здесь имеется, я вернулся к выломанным жалюзи и, удалив осколки стекол, постарался закрыть их изнутри, надеясь, что желающих сюда залезть не будет. На место окна подвинул два шкафа, чтобы никто не смог незаметно пролезть внутрь, а сам забрался в соседний кабинет, с комфортом расположившись в стоматологическом кресле. Распаковал один из сухпайков и, подогрев на спиртовой горелке, плотно поел. Впервые ел офицерский паёк, и, в принципе, он мне понравился. Но, честно сказать, питаться таким каждый день точно не захочется. Хотя яблочное повидло и шоколадка мне очень понравились. За время, проведенное в игровом мире, успел соскучиться по сладкому, поэтому с удовольствием все съел, оставив на еще один прием пищи. После этого прикрыл глаза и попытался заснуть, но сразу сделать это не получилось. Слишком сильным было нервное напряжение, и организм не хотел так просто расслабляться. Да и окружающая обстановка была далека от домашней, что не добавляло комфорта. Однако заснул неожиданно, и снились мне какие-то кошмары, монстры, которых я убивал во сне и получал за это очки, но вырвало меня из сна выскочившее сообщение. «Внимание! Вы убили игрока нулевого уровня. Получено 5 очков опыта. Внимание! Вы убили игрока первого уровня. Получено 10 очков опыта. Внимание! Вы убили игрока первого уровня. Получено 10 очков опыта. Внимание! Вы убили игрока первого уровня. Получено 10 очков опыта. Очки опыта. -/. В данный момент очки опыта подсчитываются. Интерфейс активен с урезанным функционалом». Я вначале обрадовался, но, прочитав сообщение еще раз, понял, что не все так хорошо, как хотелось бы. Пока интерфейс полностью недоступен, но убийство в госпитале, точнее там, где нас содержали, мне зачли. Первой умерла девушка, капитан явно нулевка, а остальные зачлись после. Вот только непонятно, умер ли генерал или нет, а от этого очень многое зависело. Но главное, что порадовало, это то, что появились очки характеристик. Имя героя — Дмитрий Волк. Специализация героя — выживание, скрытый маг. Гроза римлян, феникс, восставший из пепла. Уровень героя 2. Очки опыта — 0/20. Очки навыка — 0, уточняется. Собственные очки — 0, уточняется. Характеристики, атрибуты. Сила — 5, ловкость — 5, выносливость — 5, интеллект — 5, мудрость — 5, харизма — 5, удача — 6, сила воли — 2, здоровье — 80. Физическая атака 2, броня 2, защита 2, магическая атака 1, магическая защита 2, меткость 2, защита от магии общая 2 уровня, защита от физических атак 2 уровня, навык владения холодным оружием 2 уровня, физический урон от 10 до 20 единиц, навык владения рукопашным боем 2 уровня, физический урон от 10 до 20 единиц, сила воли 2 единицы. Магический щит 2 уровень, затраты 6 мана в 1 секунду. Магическая атака, ледяная стрела 2 уровень, урон плюс 10. Затраты маны на 1 атаку 10 единиц в данный момент. С повышением маны можно изменить мощность атаки. Вампиризм, пассивный навык, 2 уровень. Урон 2 единицы в минуту. Радиус действия 12 метров. Восстанавливает здоровье 2 единицы в минуту. Вы можете выбирать, на кого будет направлено воздействие навыка. Укус вампира 2 раза в сутки. Вы можете подчинить человека на 1 час. Молния 2 уровня. Урон 10 единиц здоровья. требуется 3 единицы маны. Радиус действия 5 метров. Навык управляемый. Молния может поражать выборочно несколько противников. Урон масштабируется, мощность заклинания масштабируется. При затрате одной маны урон 3 единицы. Способность «Паралич и ужас» сильных противников выше вас уровнем. Они парализуют, а слабых обращают в бегство. Способность потребляет ману 5 единиц в секунду. Радиус 12 метров. Не распространяется на членов клана и ваших союзников. Регенерация второй уровень. Мгновенное заживление мелких ран. Останавливает кровотечение. Ускоренная регенерация крупных ран. В 4 раза быстрее. Расходует ману вариативно. Взрывная сила. Показатели силы увеличиваются в 2 раза на 1 минуту. Использовать 1 раз в час. Ускорение. Показатели ловкости увеличиваются в 2 раза на 1 минуту. Использовать 1 раз в час. Магическое зрение. Восстановление маны 3 единицы в час. Восстановление здоровья 1 единица в час. Общий рейтинг уточняется. Характеристики очень порадовали. Хотя уровень игрока пока оставался низким. И здесь были противоречия, но, похоже, во всем виноват очень большой уровень, который я смог получить в игровом мире. Порадовало время в интерфейсе, настроенное на московское, и, судя по всему, сейчас раннее утро, а значит, проспал я всю ночь. Теперь предстояло решить, что мне делать, когда я освобожу своих людей. Ведь наши семьи отправлены в Калининград. Добраться туда будет очень непросто. И что-то подсказывает мне, что пешком через 2 границы делать этого не стоит. Остается вариант морем, и здесь встает вопрос «на чем?». Можно попробовать найти парусную яхту, коих немало должно быть в порту. Все-таки такой вид отдыха довольно популярен в Питере. Вот только, насколько я помню, обычная рядовая яхта больше 10 км в час не идет. А ветер будет еще и встречный, так как обычно дует с запада. Конечно, я могу ошибаться, но сколько ни ловил на дамбе, ветер был именно такой. Здесь нужно уметь лавировать с косым парусом, а это нужно иметь опыт, да и соваться одному в море без опыта точно не стоит. Получив огромный по нынешним меркам бонус от системы, я задумался. С чем это связано? Ведь во всем должна быть причина. Если бы системе было выгодно, чтобы я отсиживался, то характеристики повышались бы, наверное, со всеми, но раз базовые показатели начинали с 5 единиц, стоит выйти на улицу и посмотреть, что там вообще происходит. Возможно, прячась здесь, я что-то упускаю и позднее пожалею об этом. Но пока я размышлял, выбор сделали за меня. Неожиданно в соседнем кабинете раздался грохот и, вероятно, упал шкаф, которым я прикрыл вскрытые ставни. Поэтому, встав со стоматологического кресла, направился проверять, что за гости посетили меня. «Серый, можешь потише?» — раздался голос. «Да тут кто-то шкаф подвинул к окну. Похоже, внутри кто-то есть». «Да и едой пахнет. Точно говорю, кто-то нас опередил. Еще и жрачка разжился. Говорил тебе. Вчера надо было ломать ее, а не тянуть, пока скиллы поднимутся». «Ничего. Сейчас завалим воришку и еще качнемся. Не все на бомжах отрываться. Пора уже и что посерьезнее. Ты там подвинься, помоги мне пролезть, да поглядывай, чтобы не набросился кто неожиданно». В принципе, слова казалось достаточно, чтобы сразу устранить угрозу. Но мне все-таки хотелось узнать чуть больше. То, что придется убить 2 человек, не вызвало во мне совершенно никаких сомнений. Они остались еще там, в игровом мире. Вот только мне нужно узнать механизм начисления характеристик и навыков обычным людям, чтобы подтвердить мою теорию. «Привет, а что вы здесь делаете?» — спросил я, появляясь в дверном проеме. «Мочи его, серый!» Закричал один из парней, кидая в меня топорик, а вот второй меня удивил, запустив молнию с правой руки. Рисковать не стал и спокойно увернулся от обеих атак, просто спрятавшись за проем, после чего, выглянув, вытянув руку, произнес «Паралич». Оба воришки замерли в неуклюжих позах и рухнули на пол. Связать их проводами от разного стоматологического оборудования труда не составило. После этого осталось убедиться, что снаружи никого нет, и, закрыв жалюзи, затащил их в дальний кабинет. После чего привел себя одного из воришек и, укусив его за руку, заставил рассказать все, что он знает про случившееся и как они встретили первый день апокалипсиса. То, что рассказал мне один из подельников, меня не порадовало. Как оказалось, уже за несколько дней до начала прихода системы В сети появилась инструкция, как прокачать скилл и стать в первые дни самым крутым магом. Как оказалось, двое этих воришек подговорили местных алкашей, что нужно будет им помочь, и они проставятся водкой, ну и продуктами. Типа они знают ничейный уже склад, и нужно будет помочь перетащить ящики с едой. 6 человек согласились, и после отключения электричества в городе пришли по указанному ими адресу на заброшенную стройку, где их всех и убили, зарубив топором по одному. Хотя перед этим они думали отравить их левым спиртом, но в последний момент решили не рисковать. Система наградила их обоих 2-м уровнем, а одного магическим заклинанием «Молния». После этого уже сегодня с утра они взломали один магазин, желая поживиться, но наткнулись на спящую семью из 3 человек, которая решила переждать начало апокалипсиса в своем магазине. В итоге мужа с женой и дочерью они тоже убили, причем с особой жестокостью. То, что они сотворили с девушкой, даже вспоминать не хочется. С трудом дослушав рассказ, я зарубил обоих топором, за что мне пришло уведомление. «Внимание! Вы убили игрока 3-го уровня. Получено 40 единиц опыта. Внимание! Вы убили игрока 3-го уровня. Получено 40 единиц опыта. Очки опыта -/- рассчитываются». То, что таким мразям не место в этом мире, я понял сразу, и кроме смерти, в текущей ситуации они ничего не заслуживают. Вот только меня беспокоило то, что информация о прокачке своих характеристик за счет убийства других людей-игроков появилась до прихода системы. Все говорило о том, что скоро город превратится в кровавое побоище, и на первое место вылезут вот такие бессовестные ублюдки. Тела я вытащил на лестничную площадку, куда вела одна из дверей, и, оставив там, отправился обратно в свой временный дом поесть. Что делать дальше, я уже решил для себя, пока мои характеристики настолько превосходят остальных. Мне нужно использовать это, чтобы навести здесь порядок, хотя бы на небольшом участке города. Ведь чем меньше таких отморозков будет, тем больше шансов у людей выжить в этом новом мире. Вооружившись топором и несколькими большими отвертками, найденными в одном из помещений, явно для ремонта оборудования, решился пройти по соседним дворам. Если там уже появились подобные личности, то мимо меня они не рискнут пройти. Вышел через окно и направился между домами по внутреннему скверу, пока не вышел на резную улицу. Новые 9-этажки разительно отличались от домов старой постройки, где я поселился, поэтому шел, рассматривая все вокруг и ожидая, что напасть могут совершенно внезапно. Однако далеко уйти не удалось. «Помогите! Убивают!» — раздалось из соседнего дома. Найти источник шума удалось достаточно быстро. В небольшом огороженном по современному дворике к окну 2-го этажа была приставлена лестница, а само окно было разбито. Похоже, это именно то, что я искал. И мне придется вмешаться, хотя играть в героя откровенно не хотелось. Было желание вернуться и, спрятавшись в стоматологии, дождаться, когда вернутся все мои способности. Но я быстро подавил эту мысль и одним рывком перемахнул через 2-метровый кованый забор.